«Ой, сложно», — честно ответила Чертанова. «Мы чего только вместе не ели, но никаких особых предпочтений я не заметила». А хотя, Дольче вдруг вспомнился лысый повар, который помогал ей готовить вырезку для родительского комитета. «Он любит все, что только не приготовит Алешин», — сказала Дольче. «Аль-йо-йо-йо-йо, ща-ща-ща-щин», — протянула демоница, коварно улыбаясь. «Ой, а почему ты так коварно улыбаешься?» «Не почему», — отрезала Чимара. «Так, мне кажется, что на сегодня достаточно. Пора бы уже и расставаться. Пузырики, метеориты, защита от дурака. Вот ведь охренеть можно. Я посылал Чертанову учиться магии, а она внезапно возьми, да и сделайся экспертом по трещинам. Причем даже не международным экспертом, а сразу межмировым». После первого же их занятия с демоницей, взбудораженная новыми знаниями Альтушка первым же делом прибежала ко мне. Вела она себя при этом как переигравший ребенок или щенок лабрадуделя, которого впервые за день выпустили погулять. Смеялась, тараторила и жестикулировала как сурдопереводчик. Был бы у Чертановой хвост, виляла бы, спорю на что угодно. Слово за слово, подтянулись остальные, и весь вечер прошел, мягко говоря, интересно. Я даже про сингапурцев забыл. Уж до того полезной и ценной мне показалась добытая Дольче информация. До поры до времени, все эти знания я распорядился держать в секрете. Никому, ни министрам, ни родителям, ни небезучастным завсегдатаям тематических форумов, ни психологам, ни уж тем более психологам-сатанистам. Да, Дольче, да, Василий Иванович, вздохнула Чертанова. Знание, сила, и хрен его знает пока что именно с этой силой делать. Самое главное, что я вынес из рассказа Чертановой, перемещаться между мирами можно вот так вот, запросто, но только со мной, наверное. Когда кто-то предлагает тебе поверить в твою исключительность, развешивать уши не стоит, за этим явно что-то стоит. Так что другой способ наверняка есть, его не может не быть, и его поисками прямо сейчас занимается Степан наш Викторович. Вторая по главенству мысль, трещины нужно закрывать, и дело это не только прибыльное, но еще и правильное. Третья мысль, впереди меня ждет просто куча всякого интересного. Новые миры, другие разумные. Ну охренеть же, засиделись мы вчера, понятное дело, допоздна. К полуночи еще и сообщение от Державина пришло. «Спишь?» «Сплю», ответил ему и набрал сам. Оказалось, что ректор вместе с министрами восприняли мои слова, сказанные на рыбалке, максимально серьезно, и реально начали суетиться. Так что на утро нас с Альтушками пригласили на первый в мире полигон скуфанавтики. Насколько я понимаю, полигон был не то, что недостроенный, а вот на самом-самом первоначальном этапе стройки, но все равно, добираться до него от удаленки час, если без пробок, и технически, что-то у меня такое шевельнулось. Мол, а не послать бы министров к чертовой матери, учитывая то, что у меня своя личная трещина в двух шагах. Но нет, они, ребята мозговитые и для империи полезные. И пока я буду просто-напросто качаться, они ведь займутся всевозможными исследованиями и замерами, и анализами. Глядишь, приоткроют завесу тайн мироздания. Потому как верить демонице от и до, ну такое себе. В уме держать буду, но для прочности сам все познаю экспериментальным путем. Так что пусть портал Леонида будет запасным. На тот случай, если мне понадобится что-то проверить без лишних свидетелей. Спал крепко, а снилась мне злосчастная суккуба, голенькая и в мыльной пене. Итак, вот она, самая средняя из всех трещин, что мне когда-либо доводилось встречать. Небольшая и не маленькая, не тусклая и не яркая. Ангар не то слово, которым можно описать конструкцию, которую строители начали вокруг нее возводить. Основу фундамента они уже заложили, и вот что имею сказать. Державин и компания собрались строить вокруг трещины прямо-таки заводское здание. Вокруг нас бегали люди в касках и оранжевых комбинезонах. Где-то вдали уже возник городок из контейнеров, фуры сгружали горы щебня, экскаваторы рыли траншеи для подвода коммуникаций. Шум, гам, суета и прямо-таки виртуозная, филигранная брань. Поэты, лошье по сравнению со строителями, когда заходит речь о словообразовании. Некоторые речевые обороты я и сам-то впервые услышал. Итак, мы с группой Альта уже оставили машины и шли по стройке в сторону трещины. Державин с министрами ждали нас в шатре. Ассоциации сразу же сложились не очень, больно он напоминал мне тот самый шатер, в котором Дольче, Чимара и Алексей Михайлович рубились с демонами. Но нет, внутри все было по-другому. Целая делегация ученых-мужей в белых халатах, приборчики всякие, оборудование, компьютеры. К Короче, атмосфера рабочая, деловая. Первым делом Державин рассыпался в сожалениях о том, что, наверное, придется подождать. Накануне группа ученых провела экстренное совещание, на котором решалось, как правильно ломать блокатор так, чтобы он начал работать на всос. Мне аж немного неловко стало из-за того, что лучшие мозги империи занимаются чем-то подобным, но дело тут, наверное, все-таки в формулировке. Всос, высос. Немного не это ожидаешь увидеть в научном докладе. Не суть. В общем, институтские составили чек-лист возможных поломок и вот-вот собирались приступить к экспериментам. Дело, безо всяких сомнений, нужное. Но я все равно предпочел форсировать события, а потому отвел Державина в сторонку и объяснил своими словами что да как. Что не сам всос был причиной нашего удивительного путешествия по ту сторону, а мои щиты, благодаря которым мы это самое путешествие пережили. Степка внял. Решено было идти в трещину пехом, не прибегая к помощи сломанных блокаторов. Владимир Саныч дал команду своим людям занять позиции. На всякий случай кенгуру стянули несколько групп егерей самого высшего класса. Гринев в свою очередь послал тайников разгонять строителей, чтобы те не глазели туда, куда не нужно. И пока все это происходило, у нас с Эльтушками было немного времени подготовиться морально. Я обошелся без ценных указаний. Девки уже и так прекрасно сработались и знают, кому что делать. А потому я просто задвинул мотивационную речь про то, какие мы все молодцы, какими семимильными шажищами развиваются в последнее время девчонки и как я по этому поводу горд. Ромашка чуть не всплакнула от чувств, а вот остальные взбодрились. Заяц на плече у шаманки аж бицепсом играть начал. И тут я вспомнил. Татуировки и сингапурцы. Сингапурцы и татуировки. Как бы убедительно ни была Ирка, а у меня все равно своя голова на плечах и своя чуйка, которая меня еще ни разу не подводила. Хочу знать, что это такое. И, блин, узнаю. Шестакова, я отвел Альтушку чуть в сторону. Когда вернемся, напомни мне, пожалуйста, с тобой поговорить. По правде говоря, я ожидал от шаманки реакцию. А чё я-то сразу? Ну потому что, это в её характере и в модели поведения. Так уж у нас общение выстроено. Она косячит, потом отмазывается, потом снова косячит и снова отмазывается. Однако нарвался я сейчас на нечто совершенно другое. Да, кивнула Ксюха, не пряча взгляд. Я сама хотела с вами поговорить. Правда? Я аж удивился. А о чём? Скууф! Заорал вдруг Державин в матюгальник. Все готово, можете идти. Глава 5, да ёпт, уже в пятый раз за последнюю минуту крикнула шаманка. Да ну куда ты, а я тебе говорила, что в открытой обуви нельзя, напомнила Стеклова без злорадства, как бы между делом. Говорила, нахмурилась Ксюха и присела на корточки. Спасибо за заботу, в прошлый раз же все нормально было. Затем вздохнула тяжко и начала шарить рукой в трясине. На ногах у нее сегодня были надеты самые обычные сандалии на ремешках, которые довольно плотно застегивались, обычная повседневная летняя обувь, однако местная хлябь засасывала их на раз-два, да даже я в армейских ботинках с высоким голенищем уже набрал воды и еле чавкал от кочки до кочки. Но я, это я, а Альта у нас, самостоятельное подразделение, вот пускай сами себе шишки и набивают, если это не угрожает их жизни, а сандалии не угрожают, только неудобства создают. Василий Иванович, а почему тут все по-другому? Без понятия, честно ответил я. Чертанова, ты не в курсе? Нет, помотала головой Катя. Об этом демонице не рассказывала, а сама я как-то спросить не додумалась. Ну теперь будем знать, сказал я, наконец-то выбрался на твердую поверхность и подал девкам руку. И готовиться получше, а то в следующий раз попадем в какой-нибудь арктический бублик и отморозим себе все к чертовой матери. Осторож, заорала Ромашка и экстренно обратилась. Так экстренно, что даже слова не договорила. Из трясины безо всякого предупреждения выскочила зеленая четырехзубая хлебала. Местные бегемотики. Зеленая такая чешуйчатая хрень, внешне неуловимо похожая на помесь гиппопотама и аллигатора. По всей видимости, придурочная эволюция бублика сплавила воедино два воинствующих вида. Как та собака из мимов, миритесь. Размером твари были плюс-минус с промышленный двухдверный холодильник. Казалось бы, и покрупнее монстрюк видали. Но опасность заключалась в том, что как бы так выразиться, чтобы прозвучало вменяемо. Короче, рот бегемота составлял не меньше половины самого бегемота, а потому распахивался в полтора человечьих роста. И вот одна из этих тварей кинулась на Чертанову. Ромашка метнулась спасать, но явно не успевала. Всех остальных девок я уже вытащил. Выход из ситуации был очевиден, и я уже приготовился расплющить тварь зарядом сырой энергии, но тут вдруг, вжух, и кадет Дольче изволила ультовать. Выдала в рот бегемоту настолько жаркий столб пламени, что он не то что запекся, а обуглился и обратился в золу. Одни кости остались, и те копченые, самое то на гороховый супчик. Еще и болото вокруг Дольче закипело. «Ух ты, ой-ой-ой», выдохнула шаманка. «Вот как, уроки с Чимарой не прошли даром». «Ну давай», хохотнул я и подал Чертановой руку. «Забирайся и рассказывай, что это было». «Не-не-не-не», сказал я, «забудь, сегодня ты не огневик». «Ну, Василий Иванович, все, что не затрачивает ману, сразу идет по боку». «Но почему? Потом поймешь». Чертанова уставилась на меня, как говнистый подросток на родителя, который отобрал у него приставку, и недовольно засопела. «Я вообще-то повелительница огня, ГХМ». Смеяться я не стал, потому что это не смешно, вот вообще ни разу. Судя по тому, что я видел несколько минут тому назад, прогресс у Дольче внушительный. Но как бы мне не хотелось обесценивать ее учебу у демоницы, мне было что сказать по этому поводу. «Уважаемая повелительница огня», я мягко улыбнулся, чтобы заранее не обижалась. «Смотри, как получается. Судя по тому, что рассказывает твоя суккуба, в аду с огнем так может любой дурак обращаться. А вот встретишься ты с демоном, и что тогда? И все, ты перед ним, по сути, безоружна. С чего бы мне вдруг встретиться с демоном?» Продолжала супиться Дольче. «Чимара говорила, что вторжения не будет. А мы верим Чимаре на слово. Да, рогатая баба красного цвета с копытами, которая жрет души, ну прямо вот сама собой вызывает доверие. Да и не может она говорить за весь ад. Раз что-то случилось однажды, оно может повториться и вновь. Но, сегодня мы развиваем магию, кадет Дольче. Твой побочный демонический дар к магии никакого отношения не имеет. Но, я все сказал, чтобы огня я сегодня больше не видел. Только если от этого будет зависеть чья-то жизнь. Все, давайте лучше осмотримся получше. Итак, по эту сторону трещины оказалось болото, а потому бублик был тут же переименован из астрального в болотный. Топь предстала перед нами во всем своем многообразии. Где-то обманчиво твердый мох с прогалинами чистейшей воды, где-то грязевое месиво, где-то зеленая хлябь, а где-то живописные участки с камышом и водяными лилиями. Кое-где островки размером самые большие 5 метров в поперечнике. Ну и кочки. Кочки при этом как будто нарочно были расположены эдакими дорогами от островка к островку, как будто рукотворно. Ну а теперь самое интересное. Неба не было. Основной свет давали синие и зеленые грибы, похожие на кучное семейство фосфорисцирующих опят. Осветили они, внезапно, прямо сверху, будто россыпь маленьких люстр. Как так? Да понимал бы я, блин, что тут происходит. Пространство здесь выкинуло интересный фортель. Привычная мне физика махнула рукой, плюнула и куда-то свалила. Вместо того, чтобы уходить за горизонт, как и подобает нормальному вменяемому болоту, оно, наоборот, загибалось кверху. Круче, круче, еще круче, на 180 градусов и дальше до полного круга. Болото было закольцовано вокруг нас. Короче говоря, это и впрямь был бублик изнутри. Без самого бублика, зато с глазурью из болота. Почему вода не проливалась на нас сверху? Почему светящиеся грибы росли только на потолке? Почему кочки расположились таким странным образом? Все это очень интересно и все без ответа. «Дичь какая-то», — сказала Шестакова, задрав голову кверху. «А мажееееет», — задумчиво протянула Фанвизина. «Это осколки каких-то других миров», но тут же тряхнула головой и добавила. «Нет, не может. Тут как будто бы все специально спроектировано. Вам не кажется?» «Кажется. Еще как кажется». Ее сиятельство тоже уловило что-то такое и подтвердило мои собственные мысли. «Вот они, преимущества классического образования. Хотя, с другой стороны», — продолжила рыжая рассуждать вслух, — «откуда мне знать, какими должны быть осколки миров? Может, они и должны такими быть, или все-таки должны? Вот ведь я, кажется, запуталась». «Так, хорош, я поймал себя на мысли, что слишком сильно загнался на тему всего нас окружающего. С одной стороны, трудно устоять перед желанием выдвинуть всякие разные гипотезы. С другой, дело это глупое и ненужное. Фактов у нас нет, приборов для измерения тоже. Этим будут сотрудники Державина заниматься, когда мы им все это в отчете напишем. Им за это зарплату начисляют. Мы пришли сюда качаться, а потому принимаем условия как данности вперед-вперед-вперед. Тем более, судя по десяткам ноздрей, беспалевно торчащим над поверхностью болота, первая схватка вот-вот начнется. Василий Иванович, а вон другие порталы, эта смерть махнула куда-то рукой. Видите, я присмотрелся и увидел кружащееся марево, тусклое, бугристое, цветом ну прямо грязь. В этом конкретно взятом бублике порталы почему-то не светились. Но, размышлять и угадывать, почему они не светились, я специально не буду, ведь только что говорил себе про тщетность подобных размышлений. И кстати, Тань, вырасти какую-нибудь опознавалку, как тогда, попросил я, чтобы знать, откуда мы пришли. Сказано, сделано. На сей раз Стекловой не понадобилась ее чудо-сумка с семенами. Здесь она и так была в родной природной стихии. Альтушка лишь присела на корточки, сорвала какую-то красную, похожую на клюкву ягодку и метнула ее в сторону выхода. И-и-и-бам! Кусты выскочили из болота, будто бумажный букет из рукава у клоуна. Выскочили и тут же начали обильно плодоносить. Так что теперь мы портал точно не перепутаем. Среди окружающего пейзажа он откровенно выделялся. Вокруг него было красным-красно от ягод. Гроздьями прям висят. Яркие такие, наливные, сочные, аж съесть хочется. Но делать я этого, конечно же, не буду. Вернуться из первого же официального похода в иные миры с трофеем в качестве диарии не входило в мои планы. Министры не поймут. Василий Иванович, а ботинки можно магией просушить? Спросила Дольче с явным вызовом. Ботинки можно, кивнул я. И давайте уже готовьтесь к бою. Ромашка, ты первая пойдешь. Оборотница по собачьей наклонила голову. Да-да, первая. Вы сегодня поодиночке будете воевать. То, что вы сработались, это мне уже понятно. Теперь пора развивать дар. Но, и не надо мне тут, оборвал я Фанвизину на полуслове. Прозвучит как клише, но забудьте все то, чему вас учили в институте. Потому что в институте такому не учат. Я же ведь не просто так чертановой огнем пользоваться запретил. Не из вредности или дурости. И в поле по мане просаживаться до упора тоже неспроста заставлял. Мне же их на золото затащить нужно. А после золотого уровня теория, все, заканчивается. Точнее, заканчивается перед ним. Уровни маги, как известно, получили свое название в честь металлов, простых и благородных. Стартовый уровень. Железо. Это потолок абсолютного большинства неродовитых магов, в которых сила пробудилась стихийно. Сельской знахарки, талантливого кузнеца, везучего торговца. Многие из них даже не подозревают, что своим успехом обязаны пробудившемуся источнику. Родовитые же уровень железа преодолевают в возрасте несмышленом и начинают учебу с этапа меди. Доучиваются до бронзы, в самом лучшем случае до стали. Бронзой обычно владеют хорошие маги-бытовики. Целители, артефакторы, архитекторы. На них держится весь наш современный магический мир. Сталь, уровень воинов. Не простых, а элитных, вроде как императорская лейб-гвардия и кое-какие гвардейские полки. Обычно боевой маг берет уровень стали годам к 30, и с ним же выходит на пенсию. Достигается долгими и упорными упражнениями, а также участием в различных мероприятиях, связанных с непосредственным риском для жизни. У эльтушек уже сталь. Так что они в своем возрасте элита из элит. А вот дальше уже сложнее. Золото достигают всего сотни из всех магов. Платины – единицы. И, как и по какой причине происходит этот переход, никто до конца не знает. Точнее, есть теории, которые в институтах точно не преподают. Но пускай сами все увидят, а я пока решил озвучить им сегодняшнюю побочную миссию. Тоже, к слову, очень важную. Кадеты, смотрите, как получается. У нас есть целитель, многофункциональный друид в качестве поддержки, аж два мага контроля и два беспримесных бойца ближнего боя. Это я сейчас о Шаме и Ромашке. Девки заинтересовались и даже как-то машинально построились, чтобы внимать было поудобней. Ноздри в болоте пока что просто принюхивались и нападать не спешили. Группа у вас тем временем уже укомплектована. Новеньких не ждем, стареньких не отпустим. И вот какая заковыка получается, девочки. На роль танка никто из вас не годится во всяком случае пока что. И все бы ничего, если бы его величество не попросил сделать из вас отряд егерей. А егерям танк необходим, у них работа такая, волны отбивать. Нужен фронтмен, который мимо никого не пропустит и всех на себя соберет. Так ведь, Ромашка? Я тоже так думал, сказал я. Но оборотница видится мне в качестве эдакого берсерка. Осмысленного и беспощадного, и быстрого, что важнее всего. Каждая секунда ее простоя в перспективе может оборвать жизнь какому-нибудь монстру. Девки покивали, А Ромашка почесала когтистой лапой голову. Но мы здесь сегодня за тем, чтобы прикинуть все варианты. Именно поэтому вы будете драться поодиночке, именно поэтому Ромашка первая. Все, погнали. До полной разрядки, поняли, и не ссаться мне тут. Я рядом и, если что, поддержу. До полной, мать ее, разрядки. До предела возможности и чуть-чуть за него. Именно так оно и работает. Мак на самом деле, это ведь та же батарейка. Чтобы она хорошо работала, ее периодически нужно гонять по крайностям. Максимально разряжать и максимально заряжать. И вот тогда и только тогда возможен прорыв к золоту и выше. Все, что до, приходит само, постепенно и незаметно, без каких-либо резких рывков в развитии. Все, что до, можно сравнить с мышцей. Практикуешься, качаешься, тягаешь железяки, и мышца будет в тонусе. Обленился и забросил, вполне ожидаемо обрюзг. А дрях и ничего не можешь. Вопрос дисциплины. А вот все, что дальше, это уже совсем другое дело. Именно поэтому золотого уровня чаще всего достигают именно боевые маги, военные, которые именно в активных боевых операциях участвуют, на линии соприкосновения с противником. Почему? Да потому что на пределе и отступать некуда. И пословица о том, что тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена и так далее, она ведь не пословица на самом деле, а инструкция к применению. Не, егеря, они, молодцы. На них ведь весь мир стоит, как оказалось, но это ведь работа. Реально. Встал, позавтракал, завалил монстров, отчитался, пошел в бар пиво пить. Они ведь тщательно готовятся и рассчитывают все так, чтобы зачистка трещины прошла штатно, спокойно и обычно. К помощи инженеров прибегают опять-таки, а некоторые даже второй состав имеют, чтобы, если что, быстренько смениться после очередной волны. Про бытовых магов я вообще молчу, им и превозмогать-то негде. И не будь Ирка моей сестрой, хрен бы она сама до золота дотянулась. Все, крикнул я, мы остаемся здесь, а ты, Ромашка, шуруй вон на тот остров. Исполнять, выбирать противников пока что не приходилось. Да и сами они какие-то робкие оказались, я даже подумал о том, что это исконные обитатели Бублика, потому как не было в них того иступленного безумия, которое случается с тварями из трещин после перехода. Вот, пожалуйста, еще одна загадка. Ну да ладно, когда Ромашка перебралась на соседний остров, я аккуратненько, можно даже сказать, ласково, тряхнул сердцой болото вокруг нее. Ну и понеслась. Стая бегемотов, один другого уродливее и больше, ринулась на оборотницу со всех сторон. Согласен, это немного не та ситуация, в которой может проявить себя танк, но я ведь, если говорить на чистоту, уже и так про себя все решил. Не хочу я ее в авангард ставить, не раскроется она там. Ромашка, она про то, чтобы догонять, разрывать, врубаться в толпу с тем, чтобы потом отскочить и врубиться снова. Ярость, мощь, непредсказуемость, гребаный кровавый вихрь, ну ведь совсем не этого ждешь от танка, верно? Ну вот, о чем я и говорил, вон как орет. Бегемоты закончились довольно быстро, и да, они были слишком неповоротливы, чтобы угнаться за оборотницей. Она с ними не дралась, она их казнила. И вот, уже спустя 5 минут кадет Ромашка стояла на туше одной из поверженных тварей и тяжело дышала, оглядываясь в поисках новых жертв. Разрядилась ли она по полной? Нет, но другие тоже ждут своей очереди. Просто впредь будем искать стаи монстров помногочисленней, если таковые тут вообще имеются. Стеклова, скомандовал я, выращивай клюкву вдоль всего нашего маршрута, а то мало ли, будет сделано, Василий Иванович. Ну и да, добавил я, ты следующая. Как такового четкого плана на посещение болотного Бублика у меня не было, но если бы он был, то я бы смело мог заявить, все шло по плану, без спешки, без нервов, без нечаянных внезапностей. Стекловате в плане тренировки повезло куда больше, чем Юле Ромашкиной. Протопов по топе, это же не тавтология, да, минут 10, мы нашли стайку вот-вот вылупившихся монстров. Все три волны вместе с боссом, как и полагается. Друидке сегодня довелось схлестнуться в неравном бою со стаей макак. Только помимо красной жопы, у этих еще и морда красная была. Красная и явно что позаимствованная у летучих мышей. Не сказать, чтобы эти уродливые твари были серьезным противником, но их было реально много и орали они реально мерзко, как будто специально раздражали. Итак, Таня проявила себя по всей красе. Корни, ветки, лианы, кокосы ее эти из цельной кожуры. Она по полной использовала весь островок, на котором сражалась. контролила каждый клочок суши и даже больше. Скольких макак утянула вьюном на дно болота, не сосчитать. Четко следуя приказу командира, Стеклова разряжалась по полной, и разрядилась таки. Когда дело дошло до босса, гигантской гориллы, которая с легкостью разрывала всю растительность друидки, у Тани закончилась мана. Все, корни одеревенели, как им и положено, а вьюн, так тот вообще пожух. Бросать альтушку в беде, до самых последних секунд делать вид, что не буду помогать и прогонять весь этот бред проплывущего щеночка, я не стал. Внезапного катарсиса из-за критической ситуации не случится, не так оно работает. А потому я снес горилле голову разрядом сырой энергии сразу же, как только понял, что Стеклова выдохлась. «Шаманка, теперь ты». И пошли мы искать монстров для шаманки. И нашли. «Василий Иванович», — выпучила на меня глаза Ксюха. «Василий Иванович, а может, не надо?» «Надо, надо. Василий Иванович, ну, пожалуйста. Да вы посмотрите на них». «Смотрю», — сказал я, — «интересные». А речь шла о целом стаде кенгуру, особей так эдак на 70, которые тусовались на соседнем острове. Монстры нас заметили уже давно, в атаку не бросились, но принялись угрожающе шипеть. Ну да, кенгуру в привычном понимании их никак не назовешь. Во-первых, судя по острым зубам, эти кенгуру явно были хищниками. Во-вторых, ну наконец-то, мы нарвались на твари с зачатками магического дара. Кенгурятки явно умели в стихию земли, хотя бы потому, что на лапах у них были каменные перчатки, ну явно не под заказ пошитые, верно? В назидание самые ближние к нам монстры начали боксировать на месте. Да, Василий Иванович, блин, смотрите, чего они делают. Да не переживай, это они так танцуют. Давай, давай, похлопал я Шестакову по плечу, и помни, я рядом, если что, вытяну. Шама оглянулась на подруг в поисках поддержки, но ничего, кроме ухмылочек, там не обнаружила. «Ну охренеть теперь», — пробубнила шаманка, зажгла татуировки и поскакала по кочкам навстречу кенгуру, босиком, чтобы трясина случайно не засосала сандалики. Глава 6. Волосы у шаманки стали зелеными, но нет, не вследствие каких-то магических прорывов или волшебных преображений, это она просто выли угвоздалась с ног до головы. Чумазая, злая и усталая, прямо сейчас Ксюша Шестакова в очередной раз полетела в болото. «А-а-а-а-а-а!» Шама пропахала собой заросли камыша и затормозила на мелководье. Перекувырнулась, села на задницу и сплюнула струйку болотной воды. Для полноты картины, ей сейчас только лягушки на голове не хватало. «Да твою ж мать!» — прочитал я по губам реплику негодования. «Задолбали!» С тем Шестакова поднялась, выжала край прилипшей к животу футболки и почавкала по топе обратно. Сильная в компании альтушек и несомненно одаренная, когда дело заходило про техномагию, сейчас шаманка ничего не могла предъявить кенгурам, не к гурям, множеству кенгуру, короче говоря, она до сих пор даже на остров к ним попасть не могла. Светилась как новогодняя елка, усиливала свои физические параметры благодаря маленьким духам-помощникам, выставляла щиты и с кастетами наголо бросалась на штурм. Но ао, все тщетно. Боксировать сразу с 4-5 кенгуру, которые тут же брали ее в кольцо, она не могла. Пропускала сразу же и отовсюду. Притом ведь не дружеские щелбаны пропускала, а добрые такие шлепки мускулистыми руками, которые до кучи были еще и в камень закованы. Предполагаю, что вес кенгуриного кулака влиял на силу удара прямо пропорционально. Били монстры действительно сильно, да и действовали совсем не как второстепенные злодеи из фильмов про боевые искусства. Нападали не по очереди, а прямо вот толпой наседали. Подло, нагло, как гопота из подворотни, лишь бы носовать. Щиты шаманки проседали, слабли, и вот, очередной удар, на сей раз с двух мускулистых ног, отправлял шаму в полет над болотом. Первые несколько раз она взывала к моему здравому смыслу. «Не, ну вы видели», — указывала она на кенгуру, — «как мне с ними драться-то?» Потом взывала к жалости. «Ну, Василий Иванович, ну, не заставляйте». Однако все равно возвращалась и возвращалась на злосчастный островок за тем, чтобы огрести. Но, все по плану, все идет именно так, как надо. Я же говорил, что моя главная цель — просадить девок по мане до нуля. Ну так вот, именно этим мы сейчас и занимаемся. «Василий Иванович, а давайте мы ей хотя бы площадку немножечко расчистим?» — спросила сердобольная Стеклова. «Чтобы она на берег выбраться смогла, закрепиться, а дальше пусть сама пробует. Нет, а-а, нет, а может, нет». И снова Шестакова орет со злости, и снова духи начинают вокруг нее свой танец, И снова она самоотверженно бросается на кенгуру, бьет прямо в морду первому попавшемуся, отчего его челюсть становится самостоятельной и обособленной от остального черепа, бьет второму в грудак и, судя по реакции кенгуру, который тут же отпрыгивает за спину товарищей, ломает ему ребра, бьет третьего, уже наотмашь и куда попало, потому как со всех сторон полетела ответка. Вот она теряется в мелькании каменных кулаков и вспышках щита, который пока что поглощает удары. Вот снова орет и бросается вперед, прикрывая голову руками в попытке хотя бы одной ногой шагнуть на остров. И вот летит обратно. Сука, на сей раз Шестакова решила даже не вставать. Как плоский камушек лягушка, она пропрыгала по болотной глади до небольшой мшистой кочки. На ней и разлеглась. Сука, сука, сука. Гребаные кенгуру. «Кадет Шама!» — крикнул я. «Вставай, простудишься. О, этот взгляд! Я нагажу тебе в тапки!» Как бы говорил он, и не был бы я командиром подразделения Альта, уверен, что Шестакова поступила бы со мной именно так, но стоит отдать ей должное. Злая, как черт, и усталая, как сама усталость, Ксюха поднялась и двинулась огребать снова. На принцип пошла. «Василий Иванович, ну, может, хватит над ней издеваться, чтобы сказать это?» Ромашка не поленилась обернуться обратно в свое человеческое амплуа, ей же больно. «Во-первых, я не имею привычки издеваться над своими бойцами», — ответил я, «а, во-вторых, ничего ей не больно, обидно разве что, за этим я следил внимательно». Да и Фанвизина, которая как могла изображала безучастный вид, тоже на самом деле страховала шаманку. Артефакт алого спасения витал у нее над плечом и светился от резерва лекарской силы, заранее в него влитый. Уверен, если вдруг что пойдет не так, шарик Фанвизиной во мгновение ока окажется рядом и спасет. Но пока, как я уже и говорил, до такого не дошло, даже близко. Щиты до сих пор защищали шаманку от всего, так что ни синяка на ней не было, ни царапины. А ушибы, ну тут уж извиняйте, когда тебя швыряют, как мешок со всяким разным, тут хочешь не хочешь, а испытаешь некий дискомфорт. «А-а-а-а!» — зарычала Шама после очередной неудачи. Молниеносно вскочила на ноги, даже не думая передыхать и уверенно затопала обратно. И уже через секунду. «А-а-а-а-а-а-а!» Полетела обратно. Упорная, блин, это хорошо. Амана у нее тем временем все не заканчивалось и заканчивалось. Куда только в ней столько умещается. Как она вообще ее черпает? Откуда? Мне кажется, в ее случае настырность служит эдаким генератором. Однако всему на этом свете обязательно наступает конец. В очередной раз отряхнув с себя водоросли, Шама начала напитываться силой и зажгла татуировки, но они вдруг погасли. Затем снова зажглись, снова погасли и начали моргать. На это зрелище идеально было бы наложить звукоряд тарахтения стареньких «Жигулей», которые не хотят заводиться на морозе, ну или сломанной бензопилы. Тах-тах-тах-тах, у Шестаковой реально не получалось включиться. Трах-тах-тах-тах, не получалось запустить дар. Тах-тах, трах-тах-тах-тах, хоть с толкача помогай, только бы знать, как и куда толкать. Сука, в очередной раз прошипела Шама, зажмурилась, напряглась и потухла окончательно. Все, кончилась шаманка, достаточно, крикнул я. «Молодец, давай к нам, на берег». Но тут я смотрел на Шестакову в упор и потому чуть не ослеп от вспышки. Розовый, синий, желтый, но преимущественно все-таки кислотно-зеленый цвет ударил по глазам, выжигая к чертовой матери сетчатку. Вокруг шаманки вихрем закрутилась какая-то очень-очень-очень-очень яркая хрень. «Ой, выдохнула у меня за спиной смерть. Помощь, ты кто? Не знаю. Но почему-то очень хочу помощь, мы все очень хотим помощь». Сказал странный голос в голове Шестаковой, ни мужской и ни женский, ни грубый и ни мягкий, ни фальцет, ни бас и даже ни сопрано. «Кто все?» — возмутилась шаманка тому, что ее нечаянная подростковая шизофрения заговорила с ней загадками. «И кто мы-то?» «Да не знаю я», — так же нетерпимо заорал голос в голове, затем помолчал секундочку и совершенно спокойно спросил заново. «Ну так что? Помощь? Помоги ей!» — сквозь зубы процедила Шама. Когда вокруг нее закрутилась эта странная субстанция, ее и без того потряхивало, шарахало, как будто током. Тут же ее замутило, закружило и пробило на такую слабость, что аж коленки задрожали. Так еще и голоса какие-то гребаные. Не, это точно переутомление. Должно быть, она просто в очередной раз приземлилась лицом в кувшинке, нахлебалась аппетитной зеленой воды с кишечной палочкой и отрубилась. И должно быть, ее уже вытащили на берег и теперь откачивают. Ничего страшного, Фанвизина рядом, и раз уж она справилась с коровой деда Макара, А при всем уважении к рогатой, ее горизонт планирования уже давно сократился до одного, максимум двух дней, то с ней и подавно справиться. Но тут марева рассеялась, точнее, не рассеялась, а сгустилась, метнулась в сторону, засветилась пуще прежнего и начала обретать очертания. «Так это ты, ой-ой-ой», протянула Шестакова, постепенно узнавая силуэт. Прямо перед ней сложилась призрачная фигура, мужская, большая и мускулистая настолько, что аж вот с перебором. Такой мускулатуре в человеческом мире никакого разумного применения нет. Она разве что стриптизерам может понадобиться. Ну или на соревнованиях бодибилдеров, что в общем-то почти одно и то же. Чтобы скрыть срамоту, внизу у полупрозрачного зеленого мужика-призрака было надето что-то типа шотландского килта, вот только с какими-то языческими орнаментами вместо привычной клетки. На запястьях четки, ниточки и амулеты, на шее такая же россыпь аксессуаров оккультной тематики. Ну а теперь к самому интересному. Голова у мужика была заячья, вот только ни разу не мультяшная и не смешная, а очень даже гармоничная по отношению к телу. Суровый взгляд глаз бусинок, животные двузубые оскалы и нахмуренные брови, а еще уши все сплошь дырявые от пирсинга. На них висела целая россыпь колец. Минотавр, вот прямо точь-в-точь минотавр, только не с бычьей, а с заячьей головой. «За-а-а-а-а», ласково протянула Шестакова. «Это ты?» Зая забавно пошмыгал носом, а затем вытянул руку в сторону. Сделал жест «поди сюда», и буквально из ниоткуда на ней материализовался щит. Огромный прямоугольный штурмовой щит из тех далеких времен, когда римские легионеры шли на врага черепахой. Так же, как и сам призрак, щит был полупрозрачным, но в его крепости почему-то сомнений не возникало. Зая размахнулся и... бах, ударил щитом о землю, прикрывшись от Шестаковой. Тут он ярко-ярко засветился, и вдруг в обе стороны от него отделились еще два таких же мускулистых великана с точно такими же щитами. «Ждем указаний», — прозвучал голос в голове. Шаманка оглядела свою призрачную команду и рассмеялась. Сначала слегка нервно, потом очень даже весело, все громче и громче. В конце концов, Шестакова чуть не забилась в истерике, согнувшись пополам и хватаясь за живот. «Зэ!» — крикнула она сквозь слезы радости. «Зэ, убивай!» Кенгуру на своем островке тревожно переглянулись. В воздухе появился едва уловимый запах звездюлей. Словами не передать, какую ударную дозу гордости я получил. Умничка девочка. Смогла, сдюжила, несмотря ни на что. Пересилила себя, выложилась в чепуху и даже чуточку больше. Зашла за предел, и вот он, прорыв. Первый золотой маг в команде Альта. Теперь паровозом остальных потянет, я прямо уверен в этом. Ах-ха-ха, я похлопал в ладоши. Ксюха, молодец. Сперва эта эффектная сцена с появлением людозайцев, а потом еще и старое доброе мясо. Черт, как же эстетически приятно было на это посмотреть. Не знаю, как что у шаманов работает, но, кажется, ее духи-помощники, которые раньше выглядели как потешный призрачный шарик, перешли на качественно новый уровень. Впрочем, как и сама шаманка, выставив перед собой щиты и сомкнув их в непроходимую стену, полупрозрачные зайцы двинулись прямо на остров с кенгуру. Чуть позади, разминая пальцы в кастетах, вышагивала их хозяйка. И да, татуировки шамы снова светились. Вот только вполне ожидаемо, что нарисованный заяц с плеча куда-то ускакал. Итак, не замечая сопротивления, ушастые щитовики шагнули на берег и оттеснили истово охреневающих кенгуру. Те тщетно молотили каменными лапами и отступали, наваливаясь друг на друга и падая. Одного из таких первых упавших Шестакова схватила за ногу, щиты расступились, и подтянула к себе, щиты сомкнулись. О, с каким же наслаждением шама молотила ему по морде. Села на грудь и давая месить кастетами, превращая харю монстра в мягкую податливую игрушку антистресс. Но едем дальше. Сдерживая напор, зайцы Шестаковой стояли в оцеплении и защищали хозяйку. Периодически они расступались, чтобы Шестакова могла вырваться вперед и ужалить кого-нибудь заряженным кулаком, либо же загребали одного из кенгуру себе за спину, туда, где он оставался с шаманкой раз на раз. Прямо, блин, погашение бунта какое-то, слезоточивых гранат не хватает. И да, кстати, кадеты, улыбнулся я, кажется, у нас есть танк. Машина для убийств набирала обороты в геометрической прогрессии. Сперва спокойно и методично прорежая толпу и выдергивая из нее самых агрессивных. Ну а потом, когда критическая масса кенгуру перестала быть критической, начался задорный кровавый слэшер. Щиты зайцев годились не только на то, чтобы держать удар. Они еще и в ответ могли неслабо шибануть, причем иногда острием да по горлу. Зеленые призраки месили кенгуру, кто во что гораст, а между ними по всему острову прыгала счастливая Шама, била, крушила, ломала кости, доминировала вплоть до полного унижения противника. «А-а-а-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась Шестакова, задрав руки к небу. «Ну точнее, к тому, что в болотном бублике было вместо неба. Да, не слишком быстро, но остров был полностью зачищен. Тушки монстров валялись тут и там, любезно предлагая себя залутать. «М-м-м-м, что тут может быть интересного? Кулаки, я думаю, будут ценнее всего. Из какой такой непробиваемой породы они у них сверстаны? В хозяйстве точно пригодится. А еще обязательно проверим, что у них в сумках лежит. Мало ли, так что еще, зубы, когти, кости, шерсть? Ой, да не похрен ли мне? Пускай ребята Державина занимаются разделкой, договор у нас с ним на этот счет уже составлен. Я добываю, он сбывает, бабки пополам. Да-а-а-а-а-а!» Еще разок крикнула возбужденная шаманка. Бой утих. Зайцы тут же потеряли свои мускулистые очертания, превратились в зеленую дымку и забились Шестаковой на плечо. Так одернул я себя, вспомнив, что как правило происходит с золотыми дальше. «Ольга Сергеевна, ваше сиятельство, бегом на остров. Ей сейчас станет очень плохо». И не успел я договорить, как Шестакова вспыхнула еще раз, потеряла сознание и будто тряпичная кукла упала на землю. Не сговариваясь, девки всей толпой ринулись к ней на помощь, по кочкам с одного островка на другой. А красный шар Фанвизиной, как я и ожидал, уже был тут как тут и крутился вокруг Шестаковой. Ну что ж, селяви, как говорится, побочка от прорыва на золото. И дело тут даже не в полном истощении. Это все фигня, к нему я барышень уже подготовил тренировками на поле возле удаленки. Дело тут в том, что сам магический источник шаманки сейчас не просто перестраивается, а пересобирается с нуля. Шестакова теперь неделю магию использовать не сможет, если не больше, да и физически пострадает от души. Слабость, температура, головокружение, хлебнет по полной все прелести жизни, короче говоря, и хорошо еще, если очухается сегодня-завтра, а то ведь существует вероятность, что придется ее какое-то время физраствором кормить в несознанке. Ну а как очнется, постельный режим, покой, отдых и диета по вкусному столу, в идеале госпитализация, да только с соседкой Фанвизиной ей будет куда безопасней, чем в любом госпитале. Да и кактус этот, если Стекловой верить, поспособствует. Так, ладно, как она? Спросил я у сиятельства. Стабильно, ответила рыжая, но слабая, очень слабая, я такого раньше никогда не встречала, Василий Иванович. Если не ошибаюсь, у нее сейчас должно болеть и все, вообще все, даже волосы и ногти. Понял, кивнул я. Сможешь обезболить, тем и занимаюсь. Сложно, 10-15 минут у меня есть, легко. Ну а раз так, то я принялся лутать кенгуру. Снял заплечный мешок с веревкой и начал вязать связку монстров. Вытащу их волоком из бублика, а дальше уже не моя забота. Таких вот тварей я видел впервые и даже приблизительно не знал, есть ли в них что-то ценное, но наш поход и без того уже окупился. Золотой, блин, маг. Во сколько? Забыл, Шестакова у Насти Нейджер до сих пор, или 20 уже стукнуло. Ай, да какая разница, все равно слишком рано по меркам общественных норм. Как бы ни загордилась. А хотя, не из того теста Ксюха сделана. Гордыня, это не ее история. Она умудрилась собрать в себе все без исключения пороки, но вот эту дрянь заборола на корню. Так, я закинул шаманку себе на плечо, а свободной рукой взялся за канат с монстрами. На сегодня достаточно. Давайте-ка выбираться. Стеклова, веди. Глава 7. Эй-эй-эй-эй, заорал Державин. Куда? Ректор выбежал из шатра с выпученными глазами, блестящими губами и половинкой самсы в руках. Причем, я уверен, второе было как-то связано с третьим. Скуф, остановись. Так быстро нашего возвращения явно не ждали. В прошлый раз мы пропали на сколько, не помню уже, но тогда вокруг трещины успели развернуть несколько рядов регулярной армии, прожектора и ряженых в экзоскелетах. Сейчас же Степка даже поесть не успел, а самса у него с виду очень даже ничего. Круглая, тандерная, сочная. Наверняка, из настоящего слоеного теста, а не из трижды перемороженной херни. Аппетитная такая, зараза. У меня аж в животе забурчало. Да, надо бы тоже чего-нибудь сживать, причем срочно. Стой, где стоишь, я приказываю. Крикнул Державин слишком уж грозно для человека с кусочком курдюка на подбородке, но тут же вспомнил о том, с кем разговаривает. Умоляю тебя, Скуф, остановись. А я все никак не мог взять в толк, из-за чего весь кипиш начался. В чем проблема-то? Уже по привычной и отработанной схеме я поместил нас с Эльтушками в силовой шарик, а затем прошел сквозь портал, домой, на грешную землю. Кенгуру, как и хотел, волоком тащил за собой на веревке и пока что еще не вытащил. «Ты чего разорался-то?» – спросил я, когда Степан Викторович подбежал к нам на несколько метров и вдруг резко остановился. Следом за ним из шатра уже вышел десяток человек в глухих костюмах химзащиты. «Фух!» – выдохнул Державин. «Вась! Карантин! Что?» – крикнул я. «Опять! Вась! Да вы посмотрите на себя!» Я посмотрел, и на себя посмотрел, и на Альтушек. «Ну, блин, да, на фуршет к величеству нас в таком виде явно не пустит. У Ромахи со стекловой моськи в засохшей кровище, к счастью, не в своей, остальные просто по колено в грязи угваздались. Ну и Шестакова, та вообще отдельный случай. Державин даже сперва не понял, что у меня на плече человек висит, но это только сперва, а потом вдруг как понял. Что с ней?» – закричал Степка. «Она жива, еще тебя переживет, Степан Викторович», — уверил я. «Жива-здорова, потом объясню. А вообще, нам бы носилки не помешали. Подготовьте носилки», — тут же рявкнул Державин в рацию, а потом опять заладил. «Карантин, Скуф, у вас на ногах образцы иномирной флоры, а, возможно, и фауны. Ты понимаешь последствия, понимаешь, что может случиться? Ага, то есть раньше тебя это не смущало? Тварям из трещин можно образцы иномирной флоры выносить, а мне нельзя? Скуф, это другое. Вот ведь подзатыльник ему дать, что ли, чтобы не умничал. Порядок процедур согласован на самом верху». Уловил ход моих мыслей Державин и поспешил перестраховаться непосредственно с его величеством. Сперва полная дезинфекция, затем анализы, доклады, сутки в карантине на выявление опасных заболеваний. «Сутки», — вырвалось у меня. «Да вы охренели совсем. Что-то мне кажется, что порталом Грифондюка я буду пользоваться гораздо чаще, чем планировал изначально. Мотал я каждый раз день в изоляции сидеть. И так ведь ясно, что никаких последствий от перехода нет и быть не может. Трещины раскрыты по всему миру, и из каждой ежедневно вылезают монстры. Так что если бы что-то могло случиться, то... Хотя я... Ладно, что-то я погорячился. Может ведь статься так, что во время перехода через портал вся астралобубличная микрофлора погибает, а я в своем защитном шарике и впрямь перенес какую-нибудь бактерию или спору, которая на благодатной почве возьмет, да и расплодится. Пока не поймем, что перемещения туда-сюда безопасны, будет вот так, — развел руками Державин. «Ну извини, ничего не могу поделать. И сколько раз нам нужно туда-сюда метнуться, чтобы вы сделали выводы?» — уже без прежней претензии в голосе спросил я. «Для статистики чем больше выборка, тем лучше», — честно ответил Степка. «Ну хотя бы пару раз, Вась, не злись, пожалуйста». Тем временем к нам подбежали два человека в белых костюмах с носилками. Я сгрузил шаманку, сказал им, что состояние у нее стабильное и помощь не требуется, а потом начал наматывать на локоть веревку с кенгуру. «В гостинице», — безапелляционно сказал я. «Карантин мы будем проходить в гостинице. 4 звезды минимум, мини-бар, джакузи, обслуживание номеров и что еще? Девочки, ну давайте, накидывайте, придумывайте, чего нам еще надо. Полотенце лебеди», — робко предположила Смертина. «Халаты хотелось бы с собой забрать», — добавила Стеклова. «И хороший вид из окна, а это уже Фанвизина встряла. На Москву, на центр, эх, была бы Шестакова в сознании, сейчас бы такой райдер господам ученым выкатила, чтобы они в следующий раз подумали, а стоит ли устраивать этот сраный карантин, а не накладно ли оно получается. Ну да ладно, если что, все капризы будем озвучивать по мере их поступления и пускай только попробуют не выполнить. И гостиница, это только во-первых», — сказал я, чтобы Степка не расслаблялся. «Во-вторых, никаких больше очных ставок, а в-третьих, я придумаю чуть позже. Уй-уй-уй-ых». Это я поднатужился и выдернул из трещины кенгуру. «Вот тебе, кстати, лут. Принимай, занимайся». В гостинице мы были уже спустя 1.5 часа. Правда, сперва нас всех подвергли процедуре дезинфекции. По одному заводили в специальный закрытый шатер поменьше основного. Внутри стояли 2 душевые кабинки. Первая, настоящая, с водой. А вот вторая опрыскивала нас мелкодисперсной взвесью какой-то гадости. Я старался особо не дышать, но судя по блеску в глазах Эльтушек могу догадаться, что доля спирта в гадости все-таки была. Грязную одежду мы складывали в специальный бак, а взамен получали новую. Я довольно толсто намекнул Степке, что если с моей футболкой с концерта Удавки что-нибудь случится, то ему придется лично воскрешать Жору Жардисова, собирать золотой состав группы и устраивать новый концерт специально для меня. Степка мотнул головой, а потом тайком от меня, шепотом, сказал в рацию что-то типа «отбой с крематорием». Так вот, насчет новой одежды. Не знаю, чем руководствовались товарищи ученые, но для меня подготовили парадный серенький костюм тройку, а девкам на выбор поставили в шатре целую вешалку с вечерними платьями. Потому-то, как мне кажется, сама процедура растянулась по времени раза в два, а то и больше. Альтушки испытали настоящие муки выбора, но в итоге все, как одна, выглядели ослепительно. Смерти Дольче будто близняшки в черных стразах, Фанвизина, в зеленом и с вырезом на спине, а Ромашка, в белом. Но особенно было удивительно увидеть в таком светском амплуа Стеклову. И ей, блин, шло. Оказывается, что за мешковатыми солдатскими вещами скрывалась ладная и фигуристая девушка такой стати, какой аристократки добиваются, лишь годами привязывая к лопаткам палку и ежедневно дефилируя со стопкой книг на голове. Прямо молодая императрица, да простит меня величество за крамолу. Обморочную Шестакову тоже приодели, чтобы не отрывалась от коллектива, а то мало ли, когда она в себя придет, чтоб сразу в сборе была. Людей Державина я тут же послал к чертовой матери и попросил Альтушек самостоятельно поухаживать за подругой. Бойцы, не бойцы, а все-таки девушки, со всеми вытекающими. Честно говоря, даже мусолить эту мысль не вижу никакой необходимости. Так вот, до места ехали в специальном бронированном фургончике канцелярии. Джип и барбухайку пришлось оставить рядом с полигоном. Державин забрал ключи и сказал, что его личный помощник перегонит машины в удаленку. Кузьмича я об этом предупредил сразу же, да и, в целом, отзвонился бородатому, чтобы тот не волновался и не готовил ужин. Итак, прибыли в гостиницу. Красная ковровая дорожка была расстелена здесь по умолчанию, а мы до кучи все такие красивые и нарядные были, что я не удержался и предложил девкам взять меня под руку. Две с одной стороны, три с другой. Так и шел со стайкой молоденьких аристократочек к зависти всех тех, кто видел меня из окон. Не дать не взять Василий Иванович Хифнер. Как будто актерский состав на премьеру приехал. Ну и Шама на носилках сзади, наша главная дива, которая не выдержала успешный успех и на радостях завалилась в обморок. Вместо хостес в пустом фойе нас встретили все те же люди Державина в костюмах химзащиты. Пригласили в лифт, который поднял нас на самый верхний этаж, и проводили в специально отведенное для нас крыло. Каждому достался отдельный люксовый номер и еще один, императорский, оказался общим. Там можно было провести время вместе. Плюс еще несколько номеров по соседству заняли институтские. Я заглянул в один, проходя мимо, и невольно улыбнулся. Дорогущую даже по меркам аристократов мебель хрен знает какого века сдвинули в сторону, а на ее место поставили аппаратуру и приборы для измерения всего на свете. Все же нас не баловать привезли, а изучать. Так что, увы, без экзекуции не получится. Вещей у нас с собой никаких не было, а потому мы на словах забили за собой номера и сразу же пошли в общий и просторный, это не то слово. По метражу он был примерно как весь мой дом в удаленке. Причем половина всех этих метров – гостиная с панорамой на Москва-реку. По центру гостиной, как это полагается, стояли диванчики и кофейный столик. Столик, ага, не поленюсь потом посчитать годовые кольца лакированного спила, из которого этот столик был сделан. Но навскидку дереву при жизни было лет 1000, не меньше. Секвою что ли у пиндосов утянули? Стеклова это, вообще, что? Не знаю, Василий Иванович, даже друидка потерялась. Я забрал Шестакову у институтских, уложил ее на двухместную кровать с балдахином в соседней комнате и вернулся к девкам. А эти мартышки первым делом, конечно же, начали фоткаться. По одной, по двое, по трое, на диване, у камина, рядом с окном, с губами уточка и с губами без уточки. «Василий Иванович, давайте с нами», – захлопала в ладоши Рита Смертина. «Сделаем групповое фото, для истории». Потом улыбнулся я. Как только Шестакова в себя придет, а то не совсем групповое получится. И тут в номер ввалился Степка в своем одутловатом костюме. Непослушными варежками он кое-как тыкнул на кнопку записи диктофона и затребовал с нас подробный рассказ. «Тормози, Степан Викторович», — попросил я, — «давай-ка мы сперва еду закажем. Сам-то вон самсу какую-то вкусную ел, а нам даже не предложил. Да я же ведь, алло, Снял я трубку стационарного гостиничного телефона. «Девушка, будьте любезны организовать небольшой банкетик». «Да-да, да, в императорский». «Ага, и рыбу, и мясо, и дичь. Несите всего и помногу, а дальше мы сами разберемся». «Василий Иванович», — шепнула Ромашка, «а можно мне чего-нибудь овощного? Овощное что-то у вас есть?» «Чего? Я аж охренел от таких новостей». Прислонил ладонь к трубке и спросил у оборотницы: «Стейк из капусты будешь?» «Ага, надо потом будет Алешину рассказать. Наверняка поржет и скажет что-то типа, что бегус продать за 1000 денег нельзя, а стейк из капусты можно». «Хорошо», кивнул я Ромашке, «тогда будьте любезны еще стейк из капусты». И тут я крепко задумался, передумал, так сказать, свою недавнюю мысль с тех времен, когда у меня еще не попытались отжать группу Альта и когда я всеми силами пытался избавиться от них поскорее самостоятельно. Что ж, призма восприятия изменилась, сильно изменилась. «И бутылочку шампанского еще», — сказал я. «Нет, две, три, нам есть что отметить», — и положил трубку обратно. «Ну а теперь, Державин, слушай, еще по дороге мы с Альтушками договорились о том, что можно рассказывать и о том, что нельзя, как и тогда, в первый раз. Правда, теперь я разрешил девушкам рассказывать вообще обо всем, кроме шаманки и моего метода тренировок. Кто знает, тот и сам поймет, а кто не знает, тому и знать не надо». Итак, в ожидании ужина мы поведали Державину про болотный бублик, про грибное освещение и дороги из кочек, про крокодиловых бегемотов и кенгуру с зачатками магов-стихийников. Выдвинули предположение о рукотворном проектировании бубликов. Да только что толку-то с предположений, наверняка, все равно пока что не узнаем. Ни мы, ни институтские. Фактов у нас маловато. Ага, потешно кивал Державин в своем костюме. Ага, ага, а что случилось с Ксенией Шестаковой? Я так понимаю, девушка была оглушена или ранена и... Выключи диктофон. Прости, выключи, говорю, диктофон. Тут нам в дверь постучались. На мое тройное. Войдите. Никакой реакции не последовало. Я сперва даже разозлился, а потом вспомнил, что мы вообще-то на карантине и контактировать с нами никак нельзя. Тогда попросил Альтушек открыть дверь и забрать заказ. Стеклова с Ромашкой вкатили в номер аж 4 стола на колесиках со всякой разной вкуснятиной. Ну и с ведерком для льда, из которого торчало 3 бутылочных горлышка. Все, как я и просил. Ну, я хлопнул в ладоши, взялся за шампанское и на всякий уточнил у Державина. Диктофон вырубил, вырубил. Точно, точно. Ну, начал я заново. Группа Альта. Степан Викторович, у меня есть для вас прекрасная новость. Пах, это из шампанского выскочила пробка и с характерным дзыньком ударилась о хрустальную люстру. Сегодня для нашего с вами отряда большой день, важный день, не побоюсь этого слова, знаменательный. Сегодня свершилась история, но нет, я вовсе не о первом санкционированном выходе в трещину, если вы могли так подумать, я совсем о другом. Все эти вступительные словеса были сказаны лишь для того, чтобы успеть разлить шампанское по бокалам. Наливал я не до краев, но, что характерно, бутылочка уже разошлась. Итак, я поднял бокал. Для меня большая честь сообщить, что сегодня в нашем с вами отряде появился первый золотой маг. Альтушки ахнули и начали переглядываться. «Золотой маг?» Вдруг послышалось у меня за спиной. В дверном проеме, пошатываясь и упираясь рукой о косяк, стояла Ксюша Шестакова в слегка помятом вечернем платье. И вот ведь какой нечаянный символизм. Из всего разнообразия предложенной одежки подруги почему-то решили нарядить ее в золотое. «Какой золотой маг?» Спросила Шама и шмыгнула носом. «Кто?» Чаочень оказался человеком слова, сказал и сделал, причем сделал без отлагательств и, что уж точно достойно уважения, сделал в другой стране, на совершенно незнакомой ему территории, где он по идее должен быть дезориентирован, как слепой котенок. Не прошло и суток, как Чао уже перевез в Российскую империю всю свою группу, арендовал единственную студию звукозаписи в Сакраменто и даже успел написать песню. Сам или не сам, вообще плевать. В переписке Чао говорил, что пользуется услугами авторов-песенников и ничего зазорного в этом не видит. Взгляд на творческую профессию изнутри, как же это будоражило. Но как бы там ни было на самом деле насчет авторства, главное, что в песне один из куплетов был написан специально под женский вокал, то бишь для Иры Скуфидонской. И мало того, куплет, две строчки припева, одна на английском, а вторая вообще на русском, чтобы девушке было сподручней. «Сегодня вечером сможешь?» — написал Чао, и Ирина, конечно же, согласилась. Причина, по которой они с Тамерланом вообще попали в удаленку, уже и не причина вовсе, а груда металлолома и подконтрольный княжеский род. Брат со своим отрядом уехал на задание. Гандам забрали люди Владимира Александровича. Делать, по сути, нечего. Как это нечего, возмутился хакер, семеня вслед за возлюбленной к гаражу. Давай фильм посмотрим, давай погуляем, в конце-то концов. А мы с тобой еще не насмотрелись за столько лет и не нагулялись, спросила Ира. Тим, извини, но я все равно поеду. Это мой шанс, ну а если не шанс, то просто интересный опыт. Опыт, блин, пробубнил Тамерлан, нахмурив кустистые брови. Я поеду с тобой. Тима, блин, зачем? А я, может, тоже петь хочу. Хочешь петь, ищи себе своих богатых сингапурцев, скуфиданская, начиная злиться, села в кабриолет брата. А от меня отстань, Ир. Буду не поздно, сказала она и завела мотор. Все, не скучай, и тронулась с места. Глядя из-под лобья, Тамерлан наблюдал за тем, как его девушка уезжала на встречу с так называемым сыном маминой подруги. И таинственный иностранец, и нефтяник, и певец, и на дуде игрец. И ведь, наверняка, слащавый, как сахарный сироп, звезда сцены. Да, Ирина никогда не давала ему поводов для сомнений, но в ней-то он до сих пор и не сомневался. А вот в этом сраном чаечине сомневался, да еще как. Да и потом, Тамерлан ведь тоже с Востока. Вот только несколько с другого Востока, где несколько другие обычаи и порядки. И несмотря на то, что он обрусевший хакер и лишний раз старается не выходить из дома, кровь его была горяча, как пламя Кати Чертановой. Ревность сжигала его изнутри. Не было возможности думать о чем-то другом, не было никакого варианта успокоиться и отпустить ситуацию. «Да какого хрена?» – сжал кулаки парень. «Гер Тамерлан?» – раздался голос Кузьмича позади. «Ирина Ивановна уехала в город, уехала?» Односложно ответил хакер. «Ну и чудно. Кажется, мы остались с вами вдвоем. Я могу вас как-то развлечь, не желаете партию в нарды или кальян? Надо что-то делать», — крутилась мысль в голове у Тамерлана. «Надо, блин, надо. Надо что-то предпринимать. Нельзя просто стоять и смотреть на то, как какой-то косоглазый хмырь будет охмурять любовь всей его жизни. А хотите пострелять из огнестрела по тарелочкам?» Продолжал перечислять варианты досуга Вильгельм Куртович. «Могу устроить, у фрау Смертиной есть чудное ружье». «Кузьмич, наконец», — ответил Тамерлан и взглянул на камердинера. «А у вас есть еще одна машина?»